Глава 39. В сознание я приходила медленно, словно выплывая из густого тумана. Мысли путались, а веки казались неподъемными. Голова была тяжелой, будто налитой свинцом, а во рту ощущалась неприятная сухость. Смутно различимые очертания комнаты плыли перед глазами, а тусклый свет, пробивающийся сквозь неплотно задернутые шторы, казался слишком ярким для глаз. Лекарь сказал, ей нужен покой. Вдруг до моего слуха донесся приглушенный голос месье Арчи. Его обычно уверенный тон сейчас дрожал от беспокойства. Слишком много волнений для ее положения. «Я должен ее увидеть», — встревоженно пробормотал Эдгард. Его шаги, нервные и тяжелые, выдавали внутреннее напряжение. «Подожди хотя бы, пока она проснется», — потребовал старик. Тотчас послышался стук переставляемой трости и сердитое шипение. «Не усугубляй ситуацию, она и так достаточно настрадалась». Осознавая, что своим обмороком я невольно заставила поволноваться домочадцев, я открыла глаза и осмотрелась. Комната была залита мягким, приглушенным светом. Кто-то заботливо задернул тяжелые бархатные шторы, оставив лишь узкую полоску. На прикроватном столике из красного дерева стоял букет свежих хризантем в изящной фарфоровой вазе. Их нежный, чуть горьковатый аромат наполнял комнату, смешиваясь с едва уловимым запахом лавандовых саше, которыми Мари всегда освежала постельное белье. В массивном кресле у кровати, обитом бордовым бархатом, дремала сама Мэри. Ее накрахмаленный чепец слегка съехал на бок, открывая выбившийся золотой локон. «О, мадам!» — встрепенулась горничная, стоило мне кашлянуть, и её юное лицо, покрытое легким румянцем от сна, озарилось искренней радостью. Чепец окончательно сполз, обнажая густые золотистые волосы, уложенные в простую косу. «Вы очнулись! Я сейчас же позову...» «Подожди!» — остановила я ее слабым жестом. Голос звучал хрипло, словно несколько дней им не пользовались. «Сначала скажи, сколько я проспала». «Почти сутки, мадам. Лекарь сказал это от переутомления и нервного потрясения. Велел больше отдыхать и беречь себя». Едва она закончила, за дверью послышались торопливые шаги, и в комнату стремительно вошел Эдгард, едва не задев плечом тяжелую дубовую створку. Он выглядел осунувшимся, под покрасневшими от недосыпа глазами залегли глубокие тени, а на обычно гладко выбритых щеках проступила темная щетина, придававшая его аристократическому лицу почти разбойничий вид. Вчерашняя рубашка из тонкого батиста была измята, словно в ней спали, а развязанный галстук небрежно свисал с расстегнутого воротника. «Мэри, оставьте нас», — попросил мужчина, не отрывая от меня тревожного взгляда, в котором читалась смесь облегчения и затаённого беспокойства. Едва горничная неслышно выскользнула за дверь, Эдгард тяжело опустился в освободившееся кресло, обеспокоенно спросил, «Как вы себя чувствуете?» «Лучше», — ответила, натянуто улыбнувшись и чувствуя неприятную слабость во всем теле. Голова все еще немного кружилась, а руки подрагивали, выдавая мое состояние. «Простите меня», — заговорил Эдгард глухим, надломленным голосом, глядя куда-то мимо меня в пустоту. «За все, за то, что не помнил, за то, что подозревал вас. Вы не виноваты», — покачала головой, чуть поморщась от резкой боли в висках. «По крайней мере, не во всем. Я говорил с отцом», — проронил мужчина, нервно сцепив пальцы. «Много говорил. Впервые за 5 лет мы действительно поговорили». «И что теперь?» — спросила, машинально поправляя ворот ночной сорочки. Утренний свет, пробивающийся сквозь щель в шторах, падал на его лицо, подчеркивая и без того заметную бледность. Тени под глазами выдавали бессонную ночь, а в уголках губ залегла горькая складка. Теперь он поднял на меня взгляд, в котором читалась решимость, смешанная с неуверенностью. «Я хочу все сделать правильно. Выйдите за меня замуж». «Замуж?» Эхом повторила, чувствуя, как к горлу подступает тошнота, то ли от слабости, то ли от волнения. «Это не решение, Эдгард, но ребенок. Голос мужчины дрогнул, а в глазах промелькнула растерянность, смешанная с удивлением. «Заслуживает лучшего, чем брак по обязанности», — твердо ответила, собрав все силы, чтобы голос звучал уверенно. «И я тоже». «Тогда чего вы хотите?» — поинтересовался месье Блэквуд, нервным жестом проводя рукой по встрепанным волосам. «Для начала узнать вас», — с улыбкой произнесла, не сводя взгляда с мужчины. «Настоящего вас, а не ту маску, что вы носите, и дать вам узнать меня». В комнате повисла тишина, нарушаемая лишь тихим тиканьем часов на каминной полке. Их размеренный звук отдавался в висках тупой болью. За окном снова начинался дождь, его капли размеренно барабанили по стеклу, создавая причудливые узоры на запотевшей поверхности. Я чувствовала, как постепенно отступает слабость, сменяясь тяжелой усталостью, от которой веки становились свинцовыми. «Знаете», — наконец произнес Эдгард, его голос звучал непривычно мягко. «Когда я очнулся тогда в доме мадам Розмари, на мгновение мне показалось, что в комнате витает аромат жасмина. Теперь я понимаю, это были ваши духи. Я не пользовалась духами в тот день». Тихо ответила, чувствуя, как от разговора начинает кружиться голова. Нужно было заканчивать этот разговор, но что-то в его голосе заставляло меня продолжать. «Значит, мне приснилось». Он слабо улыбнулся, и впервые за все время я увидела в этой улыбке что-то настоящее, без привычной маски высокомерия. В уголках глаз появились едва заметные морщинки, делающие его лицо удивительно живым. Как многое в моей жизни оказалось сном. Успешная карьера, гордость, обиды. А проснулся я только сейчас. «И что вы видите?» — спросила, машинально поглаживая живот, чувствуя, как малыш снова шевельнулся. Это легкое движение под ладонью придавало силы и уверенности. Что я круглый дурак. Что потерял 5 лет, обижаясь на отца, который хотел меня защитить. Что едва не прошел мимо самого важного. Прервал мужчину тихий стук в дверь, невольно заставив нас обоих вздрогнуть. Это был месье Арчи. Старик вошел, опираясь на трость. Ее металлический наконечник глухо постукивал по паркету. Его проницательный взгляд, острый, несмотря на возраст, быстро окинул комнату, задержавшись на наших лицах. «Надеюсь, ты не утомил нашу больную?» В голосе месье Арчи звучала плохо скрываемая тревога. «Нет, отец», — Эдгард поднялся, одергивая помятый сюртук. «Мы просто договариваемся о будущем». «И как? Договорились?» — в глазах старика мелькнули лукавые искорки. «Пока нет», — ответила я, чувствуя, как накатывает новая волна усталости. «Но у нас есть время». «Конечно», — кивнул месье Арчи. Его трость тихо скрипнула, когда он переместил на нее вес. «А сейчас время обеда». «И никаких возражений. Лекарь сказал, вам нужно хорошо питаться. Я распорядился подать бульон и печёночный паштет. Это поможет восстановить силы». «Будет исполнено», — шутливо отрапортовала, пытаясь приподняться на подушках. Хотя, признаться, аппетита совсем нет. «И тем не менее...» Месье Арчи подошел ближе, его трость мягко постукивала по паркету. «Вы должны поесть». «Отец прав, я пришлю горничную помочь вам устроиться удобнее». «Спасибо», — благодарно кивнула, отмечая, как непривычно звучит забота в его голосе. «За все». Он замер на мгновение, словно хотел что-то добавить, но потом просто кивнул и вышел. Месье Арчи тоже не стал более задерживаться, проследовав за сыном. Когда они вышли, я с тихим вздохом облегчения откинулась на подушке, прикрыв глаза и машинально поглаживая живот. Ребенок слабо шевельнулся, словно откликаясь на мое прикосновение, и я невольно улыбнулась этому крошечному чуду внутри меня. Несмотря на усталость, разливающуюся по телу свинцовой тяжестью, на душе было удивительно спокойно. «Мы справимся, малыш», — прошептала я, чувствуя еще совсем слабые толчки под ладонью. Каждое такое движение отзывалось в сердце волной нежности и трепета. «У нас теперь есть семья, пусть немного странная, но настоящая».